и молодые едут в отводы, и им поют срамные песни. Делянка, деревья, закутанные инеем и снегом, неподвижны. Среди деревьев в серой мути, потрескивая сучьями, бежит, трусит белая детка, и в синей мути вдалеке лает волк. День бел и неподвижен, а к вечеру метель, и завтра метель, и воют в метели волки. Вне триптиха, в конце. День бел и неподвижен, а к вечеру метель, злая, январская, воют волки. Белый же детка на печи, белый детка рассказывает внучатам сказку о наливном яблочке. «Играй, играй, дудочка, потешай свет батюшку, родимую мою матушку. Меня бедную загубили, во темном лесу убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Метель кидается ветряными полотнами, порошит трухой снежной, мутью, холодом. Тепло на печи, в сказке, в блохах, в парных телах. Пробуди меня, батюшка, от сна тяжкого, достань мне живой воды. И пришел он в лес, разрыл землю на цветном бугорке и спрыснул тростинку живой водой, и очнулась от долгого сна дочь его красоты невиданной. «Иван-царевич, зачем ты сжег мою лягушечью шкурку? Зачем?» Лес стоит строго, как надолбы, и стервами бросается на него метель, ночь. Не пролезли и не прометели ли? Сложена быль-былина о том, как умерли богатыри. Новые и новые метельные стервы бросаются на лесные надолбы, воют, визжат, кричат, ревут по бабье в злости, падают дохлые, а за ними еще мчатся стервы, не убывают, прибывают, как головы змея, две за одну сеченную, а лес стоит, как Илья Муромец. Коломна. Никола на посадьях. 25 декабря старого стиля 1920 года. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1991 год.